Артур предоставил Вуду пребывать в настроении, в котором он пребывал, и начал смотреть на проносящиеся мимо луга и живые изгороди. Он пытался представить себе Джорджа и Далджи в этом поезде, едущем в Мейсон-колледж, а после к Сэнгстеру, Викери и Спейцу, а после и в собственную контору на Ньюхолл-стрит. Он попытался вообразить Джорджа и Далджи в деревне Грейт-Уайрли, гуляющим по проселкам, заходящим к сапожнику, делающим покупки у Брукса. Молодой солиситер, пусть прекрасно говорящий и элегантно одетый, выглядел бы странно даже в Хайнхеде и, без сомнений, еще более странно в Стаффордширской глуши. Он, несомненно, превосходный малый, с ясной головой и стойкий. Но если просто взглянуть на него, а тем более глазами невежественного работника с фермы, тупого деревенского полицейского, узколобого английского присяжного или подозрительного председателя суда квартальных сессий, так вы могли бы и не проникнуть за смуглую кожу и необычность глаз. Он показался бы странным, а затем, если начинают происходить какие-то странности, то логика невежественной деревни, то, что там сходит за логику, обязательно припишет странное странному. А стоит отбросить рассудок, истинный рассудок, то чем дальше он останется, тем лучше для тех, кто его бросает. Достоинства человека превращаются в его недостатки. Самоконтроль представляется скрытностью, ум — хитростью. И таким образом респектабельный юрист, слепой как крот и щуплый, превращается в дегенерата, который шастает по лугам глухой ночью, умудряется ускользнуть от 20 специальных констеблей для того, чтобы шлепать по крови выпотрошенных животных. Все настолько поставлено с ног на голову, что выглядит логичным. И, по убеждению Артура, в конечном счете все сводилось к тому редкому дефекту зрения, который он сразу же заметил в вестибюле Гранд-отеля на Чаринг-Кросс. Вот основа нравственной уверенности в невиновности Джорджа и Далджи и причины, почему он стал козлом отпущения. В Бирмингеме они выследили Фредерика Брукса до его жилища вблизи канала. Он оценил двух джентльменов, от которых, по его мнению, несло Лондоном, узнал обертки трех пакетов под мышкой джентльмена ростом пониже и объявил, что его цена за информацию — полкроны. Сэр Артур, приучая себя к обычаям туземцев, предложил скользящую шкалу от 1 шиллинга 3 пенсов до 2 и 6 пенсов в зависимости от полезности ответов. Брукс согласился. «Фред Уин», — сказал он, — так звали его товарища. «Да, он был в каком-то родстве с водопроводчиком и газовщиком в Уайрли, не то племянником, не то троюродным братом. Уин жил в 2 остановках дальше по линии, и они учились вместе в Уолсалской школе. Нет, он совсем потерял его из виду. Ну, а этот случай столько лет назад, письмо и плевки... Они с Уинном тогда были совершенно уверены, что оно дело рук одного парня, который разбил окно вагона и попытался свалить вину на них. А они винили его, и охранники железнодорожной компании допросили их всех троих, а еще отца Уинна и отца Брукса. Но так и не разобрались, кто говорил правду, а потому, в конце концов, ограничились предупреждением каждому, на чем все и кончилось». Имя того парня было Спек. Он жил где-то недалеко от Уайрли. Нет, Брукс его уже много лет не видел. Артур записал все это своим серебряным механическим карандашом. Он оценил информацию в 2 шиллинга и 3 пенса. Фредерик Брукс не возражал. Когда они вернулись в отель «Императорская фамилия», Артуру была вручена записка от Джин. «Мой милый». «Милый Артур, пишу, чтобы узнать, как продвигается твое великое расследование. Я бы хотела быть рядом с тобой, пока ты собираешь улики и допрашиваешь подозреваемых. Все, чем занят ты, для меня важно, как моя собственная жизнь». Мне очень тебя не хватает, но я радуюсь, думая о том, чего ты стараешься достичь ради своего молодого друга. Поспеши сообщить все, что ты успел узнать, твоей любящей и обожающей Джин». Артур несколько растерялся. Как-то слишком прямолинейно для любовного письма. А может быть, это вовсе не любовное письмо? Нет, разумеется, любовное. Но какое-то не такое. Но и Джин ведь не такая. Совсем другая в сравнении со всем, что он знал прежде. Даже и через 10 лет она его поражала. Он гордился ею и гордился тем, что поражался. Позднее, когда Артур перечитывал записку в завершающий раз, Альфред Вуд лежал без сна в номере поменьше и этажом выше. В темноте он с трудом различал на туалетном столике 3 перевязанных пакета, которые им продал этот хитрый торговец с кабинными товарами. Брукс, кроме того, заставил сэра Артура уплатить ему залог за одолжение находящихся у него анонимных писем. Вуд сознательно промолчал и в тот момент, и позднее. Возможно, этим объяснялись упреки его патрона в поезде за дурное настроение. Сегодня ему предназначалась роль помощника-расследователя, партнера, почти друга сэра Артура. После ужина соревнование на бильярдном столе отеля сделало их равными. Завтра он возвратится в свое обычное положение секретаря и чтеца и будет писать под диктовку, как простая стенографистка. Такое разнообразие функций и уровней мышления его не беспокоило. Он был предан своему патрону, служил ему усердно и компетентно в любой требуемой роли. Если сэру Артуру требовалось, чтобы он формулировал очевидное, он будет его формулировать. Если сэру Артуру требовалось, чтобы он не формулировал очевидного, он оставался нем. От него также требовалось не замечать очевидного. Когда портье кинулся к ним в вестибюле отеля с конвертом, он не заметил, до чего дрожали руки сэра Артура, пока он его брал, как не заметил и мальчишеского движения, с каким сэр Артур засунул письмо в карман. Не заметил он и нетерпения своего патрона подняться к себе в номер до ужина, как и его веселость за едой. Очень важное профессиональное качество — наблюдать, не замечая, и с годами его важность еще более возросла. Он полагал, что ему потребуется время, чтобы приспособиться к мисс Леки. Впрочем, он сомневался, что к концу следующих 12 месяцев она все еще будет носить свою девичью фамилию. Он будет служить второй леди Дойль с той же внимательностью, как и первой, хотя поначалу и не столь от души. Он не был уверен, насколько Джин Леки ему нравится. Это он знал, никакой важности не имело. Не обязательно, чтобы учителю нравилась супруга директора. И от него никогда не потребуется высказать свое мнение. Так что это никакой важности не имело. Но на протяжении 8-9 лет, когда она начала наезжать в Подсенью, он часто ловил себя на подозрении, нет ли в ней чуточки фальши. В какой-то момент она осознала его важность для каждодневности сэра Артура, после чего никогда не забывала быть с ним любезной. На его локоть ложилась ладонь, и, по примеру сэра Артура, она начала называть его Вуди. Он счел это выражением дружеской близости, которую она никак не заслужила. Даже миссис Дойль, он никогда иначе о ней не думал, не называла его так. Мисс Леки делала все, чтобы выглядеть естественной, чтобы иногда показывать, сколь трудно ей держать в узде природную теплоту ее натуры, но Вуду в этом чудилось своего рода кокетство. Он был готов дать кому угодно 100 очков вперед, что сэр Артур видит это иначе. Его патрон любил повторять, что гольф — большая кокетка, но Вуду казалось, что спорт куда искреннее любой женщины. Опять-таки, это никакой важности не имело. Если сэр Артур получил то, чего желал, и Джин Леки тоже, так что плохого? Однако тут Альфред Вуд испытал чуть больше облегчения из-за того, что сам никогда даже близко не был от брака. Он не видел никаких выгодных сторон в этом институте, кроме как с точки зрения гигиены. Вы сочетались браком с верной женщиной, и она вам прискучивала. Вы сочетались браком с лживой и не замечали, как вами крутят. У мужчины, казалось, были только два этих выбора. Сэр Артур иногда обвинял его в подверженности дурным настроениям. Он же чувствовал, что у него просто есть его молчание и очевидные мысли. Например, о миссис Дойль, о счастливых днях в Саутси, хлопотливых лондонских и этих долгих печальных месяцах в конце. И еще мысли о будущей леди Конан Дойль и влиянии, которое она может иметь на сэра Артура и его домашних. Мысли о Кингсли и Мэри, и как на них подействует появление мачехи, или, точнее, именно эта мачеха. Кингсли, несомненно, выживет. Он уже проявлял бодрую отцовскую мужественность. Однако за Мэри Вуд несколько опасался, за эту неловкую, взыскующую девочку. Но на эту ночь достаточно. Хотя, — подумал он, — утром напоследок можно будет случайно позабыть тут скребок и остальные пакеты. В подсенью Артур удалился в свой кабинет, набил трубку и принялся обдумывать стратегию. Было ясно, что атака должна быть двузубой. Во-первых, раз и навсегда доказать невиновность Джорджа и Далджи, что его не просто приговорили неправо и неверно толкуемыми уликами, но что он вообще невиновен. Невиновен на 100%. Во-вторых, определить истинного виновника, вынудить Министерство внутренних дел признать ошибки и привлечь преступника к ответу. Приступая к работе, Артур ощутил твердую почву под ногами. Будто начинаешь новую книгу. У тебя есть сюжет, но с пробелами. Большинство персонажей, но не все. Некоторые, но не все причинные связи. У тебя есть начало и есть конец. Придется одновременно держать в уме много тем. Некоторые в развитии, другие статичные. Некоторые несущиеся галопом, другие — упорно противостоящие умственной энергии, какую ты можешь им уделить. Но ко всему этому он привык. И вот, как и при работе с романом, он определил ключевые моменты и коротенько их аннотировал. Первый. Процесс. Йелвертон. Использовать досье с разрешения, строить, заострить. С осторожностью адвокат. Вачел? Нет, избегать повторных доводов защиты. Жаль, нет официальных протоколов. Компания для их получения? Достоверные газетные отчеты, кроме арбитра. Волоски. Баттер В. Вероятно, прав. Не прежде, иначе и Далджи лгали под присягой, после. Непреднамеренно? Намеренно? Кто? Когда? Как? Баттер? Поговорить. Далее. Волоски найдены? Какие-нибудь варианты? Неясности? Или точно пони? Письма. Исследовать. Бумагу, чернила, орфографию, стиль, содержание, психологию. Геррин. Шарлатанство. Дело Бека. Предложить эксперта лучше. Хорошая, плохая тактика. Кого? Дрейфусского. И еще. Один автор, больше. И еще. Автор равно потрошитель. Автор плюс потрошитель. Связь? Пересечение? Зрение? Заключение Скотта? Достаточно? Других? Свидетельство матери? Воздействие темноты ночи на видение Д.И.? Грин. Кто преследовал? Кто платил? проследить, поговорить. Энсон, поговорить. Предубежденность? Сокрытие улик? Воздействие на констеблей? Увидеть Кэмпбелла? Запросить полицейские протоколы? Одно из преимуществ знаменитости, признавал Артур, заключалось в том, что его имя открывало двери. Требовался ли ему лепидоптерист или специалист по истории длинного лука, полицейский врач или главный констебль, его просьба о встрече обычно приветствовалась. Главным образом благодаря Холмсу, хотя быть благодарным Холмсу Артуру давалось нелегко. Ему и в голову не приходило, когда он придумал этого субъекта, что его сыщик-консультант превратится в отмычку. Он снова раскурил трубку и перешел ко второй части своей тематической таблицы. Второй. Виновник. Письма смотрите выше. Животные. Работники скотобоин, мясники, фермеры. Сравнить со случаями в других местах. Метод типичный. Нетипичный. Эксперт – кто? Слухи, подозрения – Гарри Че. Инструмент. Не бритва. Процесс. Что? Баттер, Льюис. Изогнутый с вогнутыми сторонами. Нож. Сельхозорудие. Назначение. Приспособление. Интервал. 7 лет молчания. 96-й. 3-й. Почему? Намеренно. Не намеренно, вынужденно. Кто отсутствовал? Кто может знать? Уолсел, ключ, школа. Грейторекс, другие мальчики. Окно, плевки. Брукс. Уин, спек. Связаны, не связаны. Нормальный. Какие-либо дела, связи, ДИ, тут. Спросить. Директор. Предыдущие... Последующие. Другие потрошения. Фарингтон. На этом этапе примерно все. Артур попыхтел трубкой и принялся шарить взглядом по спискам, прикидывая, какие пункты сильные, какие слабые. Фарингтон, например. Фарингтон был грубым шахтером, работавшим на Уайрлийской шахте, и весной 1944 года... примерно когда Джорджа перевели из Портленда в Льюис, был осужден за изувечение лошади, двух овец и ягненка. Полиция, естественно, твердо стояла на том, что этот субъект, хотя и грубый, неграмотный завсегдатый пивных, был сообщником известного преступника Идалджи. «Очевиднейшие родственные души», — иронически подумал Артур. Подскажет ли Фарингтон ему что-либо или ничего? Было ли его преступление простым подражанием? Может быть, корыстолюбивый Брукс и таинственный Спек что-нибудь досообщат? Странное имя Спек, хотя в данный момент оно уводило его мысли только в Южную Африку. Там он часто ел Спек, как они называют свой колониальный сорт бекона. В отличие от британского, его получают от разных животных. Ему даже припомнилось, как однажды он отведал спек из бегемота. Где же это было? В Блумфонтейне? Или во время путешествия на север? Сознание начало отвлекаться, а по опыту Артура, чтобы сосредоточить сознание, сначала требовалось его очистить. Холмс мог бы поиграть на скрипке или, быть может, поддаться пристрастию, которое присвоил ему его создатель, теперь со стыдом об этом сожалеющий. Для Артура никаких шприцев с кокаином. Свое доверие он возлагал на сумку клюшек из гикори. Он всегда считал, что гольф — игра, теоретически созданная специально для него. Она требовала единения глаз, мозга и тела. В самый раз для офтальмолога, ставшего писателем и все еще сохраняющего физическую форму. Во всяком случае, так было в теории. На практике же гольф всегда сначала соблазнял, а потом ускользал от тебя. Как кокетничала эта игра с ним по всему земному шару. По дороге в Хентлийский гольфовый клуб он вспомнил чисто условное поле перед отелем «Мена Хаус». Стоило несоразмерить силу удара, и мяч мог закатиться в могилу каких-нибудь древних Рамсесов или Тутмосов. Как-то случайный прохожий, оценив энергичную, но прихотливую игру Артура, ехидно заметил, что, насколько ему известно, раскопки в Египте облагаются особым налогом. Но даже египетский гольф был превзойден поразительной игрой возле Вермонтского дома Киплинга. Подходил день благодарения, земля уже покрылась снегом, и стоило ему ударить по мячу, как мяч становился невидимкой. К счастью, кто-то из них, они все еще спорили, кто именно, сообразил выкрасить мячи краской. Поразительность, однако, этим не исчерпалась, потому что ледяной наст после легчайшего, но точного удара обеспечивал качению мяча фантастическую дальность. Однажды они с Редьярдом послали свои мячи вниз по пологому склону. У пылающих краской мячей не было причин останавливаться, и они проскользили полные 2 мили примехонько в реку Коннектикут. 2 мили! В это они с Редьярдом свято верили, и к черту скептицизм кое-каких членов клуба. В этот день кокетка была добра к нему, и он оказался у 78-й лунки, все еще имея шанс выйти из 80, если послать мяч на точное расстояние. Пока он обдумывал удар, он вдруг осознал, что играть на этом поле ему остается уже недолго, по той простой причине, что он должен будет расстаться с подсенью. Расстаться с подсенью? «Невозможно», — возразил он автоматически. «Да, и тем не менее неизбежно. Он построил дом для Туи, которая была первой и единственной его хозяйкой. Как сможет он привести туда джин после бракосочетания? Это будет не только против чести, но крайне неприлично. Одно дело Туи во всей ее святости намекнуть, что он может жениться снова, и совсем другое — привести вторую жену в этот дом, чтобы наслаждаться с ней теми самыми восторгами, которые были запретны для него и Туи во все до единой ночи, вместе прожитые ими под этим кровом. Разумеется, об этом не могло быть и речи. Однако с каким тактом, с каким умом джин промолчала, предоставив ему прийти к такому выводу самому? Она правда удивительная женщина. И еще больше его трогало, что она начинала принимать участие в деле Идалджи. Не очень достойно джентльмену проводить сравнение, однако Туи, хотя и одобряла бы взятую им на себя миссию, оставалось бы равно счастливо, победит он или потерпит неудачу, как, конечно, и джин. Однако ее интерес многое менял, поддерживал в нем решимость победить ради Джорджа, ради правосудия, ради еще высшей чести своей страны, но, кроме того, и ради своей возлюбленной. Трофей достойный, чтобы сложить к ее ногам. Дав волю эмоциям, Артур послал мяч на 15 футов дальше лунки. Второй удар оставил его в 6 футах от нее, а затем он снова умудрился промазать. Итого 82 вместо 79. Да, безусловно, нельзя допускать женщин на поле для гольфа. И не просто на само поле, но и в головы игроков, не то возникнет хаос, вот как сейчас. Джин как-то раз заговорила о намерении заняться гольфом, и тогда он отозвался с умеренным энтузиазмом, но совершенно ясно, что это плохая идея. В интересах гармоничности общества прекрасный пол не следует допускать не только к избирательным урнам. Вернувшись в подсенью, он обнаружил, что с дневной почтой пришло сообщение от мистера Кеннета Скотта с Манчестер-сквер. «Ага!» — вскричал он, распахивая ногой дверь кабинета Вуда. «Ага!» Его секретарь посмотрел на положенный перед ним лист и прочел. «Правый глаз 8,75 диоп сфер, 1,75 диоп цилинд, ось 90 градусов. Левый глаз 8,25 диоп сфер. «Понимаете, я попросил Скотта отключить аккомодацию атропином, чтобы пациент никак не мог повлиять на результаты. Просто на случай, если кто-нибудь вздумает утверждать, будто Джордж прикидывался слепым. И это именно то, на что я надеялся. Исчерпывающе, неопровержимо!» «Могу ли я спросить?» — сказал Вуд, которому в этот день роль Ватсона представлялась наиболее легкой. «Что, собственно, это означает?» «Это означает... это означает...» «За все годы моей практики как окулиста мне ни разу не довелось корректировать столь высокую степень астигматической близорукости. Вот послушайте, что пишет Скотт». Он схватил письмо со стола. «Как и все близорукие люди, мистер Идалджи не способен четко видеть предметы на расстоянии более нескольких дюймов, и в сумерках он практически не смог бы найти дорогу, кроме как в местах, абсолютно ему знакомых и привычных. Иными словами, Альфред, иными словами, господа присяжные, он слеп, как пресловутый крот». С той, разумеется, разницей, что крот сумел бы найти дорогу на лугу темной ночью, в отличие от нашего друга. «Я знаю, что сделаю. Закажу очки по этому рецепту, и если кто-нибудь из защитников полиции наденет их ночью, то, гарантирую, он не сможет проделать путь от дома священника до луга и обратно менее чем за час. Ручаюсь своей репутацией». «Почему у вас такой сомневающийся вид, господа присяжные?» «Я просто слушаю, сэр Артур». «С сомнением на лице. Я умею улавливать сомнения, когда вижу их. Ну так задавайте же мне очередной вопрос». Вуд вздохнул. «Я только подумал, не могло ли зрение Джорджа ухудшиться за 3 года тюремного заключения?» «Вот-вот! Я догадался, что вы могли подумать об этом. Абсолютно исключается. Слепота Джорджа — перманентное следствие структуры его глаз. Это официально. То есть в 1903 году она была точно такой же, как теперь. А тогда у него даже не было очков. Еще вопросы?» «Нет, сэр Артур». Впрочем, имелось кое-какое наблюдение, которого он решил не касаться. Его патрон действительно мог не столкнуться с подобным случаем астигматической близорукости за все время, пока он был окулистом. С другой стороны, Вуд много раз слышал, как за обеденным столом он подчивал гостей историей о том, что мог похвастать самой пустой приемной на Деваншир-Плейс, и вот это феноменальное отсутствие пациентов обеспечило его досугом, чтобы писать книги. «Думаю, я потребую 3000». «3000 чего?» «Фунтов, мой милый, фунтов. В своих расчетах я учитываю дело Бека». Выражение на лице Вуди вполне заменяло любой вопрос. «Дело Бека! Вы же, конечно, помните дело Бека? Неужели нет?» Сэр Артур покачал головой в шутливом разочаровании. «Адольф Бек, норвежец по происхождению, насколько помню, осужден за обирание женщин. Его сочли рецидивистом по имени. Нет, вы не поверите. Джон Смит, который уже отбыл срок за подобные вымогательства, Бек получил 7 лет тюрьмы. Освобожден условно примерно 5 лет назад. 3 года спустя снова арестован, снова обвинен. Но у судьи возникли сомнения, он отложил вынесение приговора, а тем временем кого же отыскали, как неподлинного вымогателя, мистера Смита? Одна подробность этого дела мне запомнилась. то, как они установили, что Бек и Смит не одно и то же лицо. Один был обрезан, другой нет. Вот от каких деталей иногда зависит правосудие. А, вы выглядите даже еще более озадаченным. Вполне понятно. В чем суть? Два момента. Во-первых, Бек был приговорен в результате ошибочного опознания рядом свидетельниц. Не то 10, не то 11. Тут я промолчу. Но вдобавок он был осужден по безоговорочному выводу некоего специалиста по подделанным и анонимным почеркам. Нашего старого друга Томаса Геррина. Он был вынужден предстать перед комиссией по расследованию дела Бека и признать, что благодаря его показаниям был дважды осужден невинный человек. А всего лишь за год до этого признания он под присягой обличал Джорджа и Далджи. По моему мнению, его не следует допускать на скамью свидетелей, и каждое дело с его участием должно быть пересмотрено. Но и второй момент. После доклада комиссии казначейство компенсировало Бека 5000 фунтов. 5000 фунтов за 5 лет. Можете сами рассчитать таксу. Я потребую 3000. Компания набирала силу. Он напишет доктору Баттеру с просьбой о встрече. Директору Олсолской школы, чтобы навести справки о мальчике Спеке. Капитану Энсону, чтобы получить доступ к полицейским документам по этому делу, и еще Джорджу узнать, не вел ли он какого-либо спорного дела в Уолселе. Он просмотрит доклад о Беке, чтобы определить размах унизительного фиаско Геррина и официально потребовать от министра внутренних дел нового и исчерпывающего расследования всего дела в целом. Он планировал посвятить следующую пару дней анонимным письмам в попытке превратить их в менее анонимные, перейдя от графологии к психологии для возможного определения автора. Затем он передаст досье доктору Линдсею Джонсону для экспертного сравнения писем с почерком Джорджа. Джонсон был ведущим специалистом в Европе. Недаром же мэтр Лабори обратился к нему в деле Дрейфуса. «Да», — подумал он, — «к тому времени, когда я закончу, дело и Далджи наделает не меньше шума, чем дело Дрейфуса во Франции». Он сел к письменному столу с пачкой писем, лупой, блокнотом и своим механическим карандашом. Сделал глубокий вдох, а затем медленно, опасливо, будто ожидая, что на волю вырвется какой-нибудь злой дух, развязал ленты на пачках священника и шпагат на пачках Брукса. Письма священника были датированы карандашом и перенумерованы в порядке получения. Письма торговца с кабинными товарами собраны без всякой системы. Он прочел их во всей их ядовитой ненависти и издевательской фамильярности, их хвастливости и безумности, с их величественными претензиями и их вульгарностью. Я Бог всемогущий, я дурак, врун, клеветник, проныра. О, почтальон, у меня попотеет. Смехотворно. Однако наложение смехотворности на смехотворность равнялось дьявольской жестокости, от которой мог помутиться рассудок жертв. Артур продолжал читать. Его гнев и отвращение слегка улеглись, и он попытался пропитаться этими фразами. «Вы грязные подлюги! Вам требуется 15 месяцев тюрьмы!» «Я остер, так уж остер, ты толстый мерзавец, ты у меня в кулаке, ты грязный подлюга, ты чертова обезьяна, я знаю всех франтов, у меня есть для этого разбойник, так твой не похлеще, кто стибрил яйца в среду ночью, зачем ты или твой приятель, но не думаю, что повесят меня». Он читал и перечитывал, сортировал и пересортировывал, анализировал, сравнивал, аннотировал. Постепенно зацепки превращались в подозрения, а затем в гипотезы. Для начала. Существовала или нет шайка потрошителей, но во всяком случае создавалось впечатление, что имелась шайка анонимщиков. «Трое», — заключил он, — «двое молодых взрослых и мальчик». Двое взрослых иногда, казалось, скрещивались, однако он определил между ними различия. Один был просто злобен, тогда как у другого наблюдались взрывы религиозной мании, колебавшиеся от истерического благочестия до возмутительных кощунств. Именно он подписывался сатаной, богом и их теологическим воссоединением «бог-сатана». Ну а мальчик попросту захлебывался грязнейшими ругательствами, и Артур определил его возраст от 12 до 16 лет. Взрослые, кроме того, бахвалились своей способностью подделывать почерка. «Ты думаешь, мы не сможем изобразить почерк твоего сынка?» — написал один из них священнику в 1892 году. И в доказательство целая страница трудолюбиво заполнена похожими подписями всех членов семьи Идалджи, семьи Брукса и других людей в округе. Для значительной части писем использовалась одна и та же бумага, и присылались они в одинаковых конвертах. Иногда начинал один автор, а затем уступал место второму. За излияниями бога сатаны на той же странице следовали кривые каракули и скверные во всех смыслах рисунки паренька. Это наводило на мысль, что все трое жили под одной крышей. Но где могла находиться эта крыша? Поскольку во многих случаях в Уайерли письма прямо подбрасывались жертвам, было логично предположить близкое расстояние, не больше мили или полутора миль. Затем, какого рода крыша могла укрывать трех таких песцов? Какое-нибудь заведение, приютившее под одной кровлей молодых людей мужского пола? Школа частного репетитора? Артур сверился со справочниками образовательных учреждений, но на более или менее правдоподобных расстояниях не нашел ничего. Могли ли трое негодяев быть тремя клерками в конторе или тремя подручными в мастерской? Чем больше он взвешивал этот вопрос, тем больше склонялся к выводу, что они были членами одной семьи, два старших брата и младший. Некоторые письма были чрезмерно длинными, что указывало на семью бездельников, не знающих, куда девать время. Ему требовалось больше конкретных данных. Например, Уолсалская школа выглядела постоянным фактором в деле, но насколько важным фактором? И как насчет вот этого письма? Религиозный маньяк совершенно очевидно ссылается на Мильтона. Мильтон — потерянный рай. Падение сатаны и пылающее озеро ада, которое автор объявил предназначенным ему. Так оно и было бы, если бы это зависело от Артура. Итак, еще один вопрос для директора школы. Входил ли потерянный рай когда-либо в программу по литературе? А если так, то когда и сколько мальчиков его изучало, и кто-нибудь особенно увлекся поэмой? Что это? Хватание за последние соломинки или исследование каждой возможности? Решить было трудно. Он читал письма спереди назад, он читал их сзади наперед, он читал их наугад, он тасовал их, будто карточную колоду. И тут его взгляд зацепился за что-то, и 5 минут спустя он почти сорвал дверь своего секретаря с петель. «Альфред, поздравляю вас! Вы точно ударили по шляпке гвоздя!» «Я?» Артур швырнул письмо на стол Вуда. «Смотрите вот тут, и тут, и тут!» Секретарь следил за пальцем Артура, по-прежнему ничего не понимая. «По какому гвоздю я ударил?» «Так слушайте! Вот! Мальчика не отослать в море! И здесь! Волны катятся через тебя! Это первое письмо Грейтерекса, как вы не понимаете! И вот тут! Думаю, меня не повесят, а отправят в море». По выражению лица Вуда было заметно, что очевидность от него ускользает. «Перерыв, Вуди, перерыв! 7 лет! Почему перерыв?» — спросил я. «Почему перерыв?» А вы ответили: «Потому что его там не было». А я сказал: «Где же он был?» А вы ответили: «Может быть, он устроился матросом». И вот это первое письмо после 7-летнего перерыва. Я перепроверю, но держу пари на ваше жалование, что ни в одном письме первых преследований нет упоминаний про море. «Ну, — сказал Вуд, позволив себе чуточку самодовольства, — это выглядело возможным объяснением». «И вот что ставит окончательную точку, если у вас остаются малейшие сомнения». Хотя секретарь, получивший комплимент своей блестящей проницательности, не был склонен сейчас же усомниться в ней. «Так это место, откуда последовала заключительная мистификация». «Боюсь, вам придется мне напомнить, сэр Артур». «Декабрь 94-го. Вспомнили? Объявление в Блэкпулской газете о распродаже с аукциона всей обстановки дома священника». «И?» «Ну давайте же, давайте! Блэкпул. Что такое Блэкпул? Курортное местечко при Ливерпуле. Вот откуда он отплыл. Из Ливерпуля. Ясно, как 2×2». Дальнейшую часть дня Альфред Вуд не имел ни минуты передышки. Письмо директору Уолселской школы с вопросом об изучении Мильтона. Письмо Гарри Чарльзорту с заданием выяснить, кто из местных жителей провел на море годы между 1895 и 1903, а также найти мужчину или мальчика по имени Спек. И письмо доктору Линдсею Джонсону с просьбой безотлагательно провести сравнение между письмами в прилагаемом досье и письмами Джорджа и Далджи, уже присланными. Тем временем Артур написал мам и Джин, сообщая им о продвижениях. Утренняя почта на следующий день включала письмо в знакомом конверте со штемпелем Кеннака. «Досточтимый сэр! Строчка известит вас, что мы, полицейские стукачи, и знаем, что и Далджи убил ту лошадь и писал те письма, и нечего навешивать это на других. Это и Далджи, что будет доказано, потому как он не нашинский и...» Артур переворачивает листок и читает дальше. «И в Уолсоли никакого образования получить было нельзя, когда чертова свинья Олдис командовал в школе. Он получил чертову пулю, когда попечителям послали письма насчет него. Ха-ха!» Директору Олселской школы была отправлена дополнительная просьба сообщить об обстоятельствах, когда его предшественник покинул свой пост, после чего и эта последняя улика была переслана доктору Линдсею Джонсону. Под сенью окутывала тишина. Дети уехали. Кингсли на свое первое полугодие в Итоне, Мэри в Прайерсфилд в Годалминге. Погода стояла пасмурная. Артур ел в одиночестве у пылающего камина, по вечерам играл на бильярде с Вуди. Он уже видел на горизонте свое 50-летие, если горизонт может находиться так близко, на расстоянии всего 2 лет. Он все еще играл в крикет, довольно часто его удары поражали красотой, как любезно говорили капитаны противников, но слишком уж часто он, стоя у черты, смотрел, как подающий возникал в вихре рук, ощущал удар в свой щиток, свирепо смотрел в сторону судьи и слышал через расстояние в 22 ярда полный сочувствия приговор: «Сожалею, сэр Артур». Решение, не подлежащее апелляции. Пришла пора признать, что дни его славы миновали. 7,61 против Кембриджшира в одном сезоне и калитка у Де Грейса в следующем. Однако великий крикетист уже набрал 100 очков, когда Артур вышел на поле пятым сменившимся подающим и убрал его бородатым приемом, но тем не менее у Де Грейс 100, а Конан Дойль 110. Во знаменование он написал пародийно-героическую поэму в 19 строфах, но ни его стихи, ни подвиг ими увековеченный не помогли ему попасть в Уиздона. Капитан команды Англии, как однажды напророчил Патридж, нет, капитан авторов против актеров на стадионе «Лорд» прошлым летом, вот, пожалуй, его уровень. В тот июньский день он начал в паре с Вудхаусом, который комично позволил выбить себя без единого очка. Сам Артур сделал две пробежки, а Хорнанг даже не справился с первой подачей. Раз Бликли набрал 54 очка. Возможно, чем писатель лучше, тем хуже он как крикетист. И то же самое происходило с гольфом, где разрыв между мечтой и реальностью увеличивался с каждым годом. Но бильярд... Бильярд был игрой, в которой угасание не подразумевалось само собой. Свои 50, 60 или даже 70 лет игроки разменивали без видимой утраты сноровки. Сила не главенствовала, опыт и тактика — вот что приносило победу. Поцелуйные карамболи, рикошетные, стук почтальона, ясельные карамболи вдоль бортов — что за игра? Почему, собственно, попрактиковавшись, а то и позанимавшись с профессионалом, ему не принять участие в чемпионате английских любителей? Конечно, ему придется отработать длинные дженни. Всякий раз он должен был говорить себе: «Высмотри шар в позиции для дуплета в угловую лузу, а затем ударь со всей точностью, на какую способен». Вуду длинные дженни удавались легко, хотя для идеальных двойных дуплетов ему было еще очень и очень далеко, как Артур не уставал ему указывать. Приближение к 50. И начнется вторая половина его жизни, хотя и с запозданием. Он потерял Туи и обрел Джин. Он отказался от научного материализма, ему привитого, и нашел способ приоткрыть великую дверь в потусторонность хотя бы на щелочку. Остряки любили повторять, что англичане, раз уж они лишены духовных инстинктов, придумали крикет, чтобы обрести чувство вечности. Подслеповатые наблюдатели воображают, будто в бильярде без конца повторяется один и тот же удар — полная чушь и то, и другое. Англичане сдержанны, это правда, они же не итальянцы, но духовности у них не меньше, чем у любой другой нации. И не бывает двух одинаковых ударов кием, как не бывает и двух одинаковых человеческих душ. Он посетил могилу Туи в Грейшоте. Он возложил цветы, он всплакнул, повернулся, чтобы уйти, и поймал себя на мысли: а когда он снова приедет сюда? На следующей неделе или через две недели? А потом? В какой-то момент цветы перестанут возлагаться, и посещения станут реже. Он начнет новую жизнь с Джин, возможно, в Кроборо, по соседству с ее родителями. И навещать Туи будет неловко. Он скажет себе, что достаточно просто думать о ней. Джин, дай бог, сможет родить ему детей. Кто тогда будет навещать Туи? Он покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли. Какой смысл предвосхищать будущую вину? Действуешь в согласии с лучшими своими принципами, а затем встречаешь дальнейшее согласно с тем, чем оно обернется. И тем не менее... Вернувшись в Подсенью, назад, в пустой дом Туи, он почувствовал, что его влечет в ее спальню. Он не распорядился, чтобы в комнате сменили обстановку или сделали ремонт, разве он мог? и потому тут стояла кровать, на которой она умерла в 3 часа ночи, и в воздухе веял аромат фиалок, и ее хрупкая рука покоилась в его большой неуклюжей лапе. Кингсли и Мэри сидели с измученной, испуганной вежливостью. Туи приподнимается чуть ли не с последним вздохом и говорит Мэри, чтобы она оберегала Кингсли. Вздыхая, Артур подошел к окну. 10 лет назад он выбрал для нее эту комнату, из которой открывался самый лучший вид на сад, на их собственную сужающуюся долину, где смыкался лес. Ее спальня, ее больничная палата, комната ее смерти. Он все время пытался сделать ее как можно приятнее и безболезненнее, насколько было в его силах. Вот что он говорил себе. Говорил себе и другим так часто, что в конце концов сам поверил. Всегда ли он обманывал себя? Ведь это была та самая комната, где за несколько недель до смерти Туи сказала их дочери, что ее отец снова женится. Когда Мэри сообщила эти слова, он попытался отнестись к ним легко. Глупое решение, осознал он теперь. Ему следовало бы воспользоваться случаем, чтобы восхвалить Туи, а кроме того подготовить почву, а он в панике прибег к шутливости и спросил что-то вроде: «А она имела в виду какую-нибудь конкретную кандидатку?» На что Мэри сказала: «Папа!» И нельзя было ошибиться в неодобрении, с каким это было сказано. Он продолжал смотреть из окна спальни через заброшенные теннисные корты на долину, которая когда-то в момент прихотливой фантазии напомнила ему немецкую народную сказку. А теперь она выглядела всего лишь частью Суррея, которой и была. Вернуться с Мэри к этому разговору было нельзя, но одно оставалось неоспоримо. Если Туи знала, то он погиб. Если Туи знала и Мэри знала, тогда он погиб вдвойне. Если Туи знала, то Хорнанг был прав. Если Туи знала, то мам ошибалась». Если Туи знала, то с Конни он разыграл гнуснейшего лицемера и постыдно манипулировал старой миссис Хокинс. Если Туи знала, то самое его понятие о благородном поведении было притворством. На холме над Мейсон-Гиллом он сказал мам, что честь и бесчестие соседствуют так тесно, что трудно провести границу между ними. А мама ответила, что именно это делает честь столь важной. А что, если он все это время бултыхался в бесчестии, обманывая себя и никого больше? Что, если свет принимал его за пошлого нарушителя супружеской верности, и то, что он им не был, ничего не меняет? Что, если Хорнанг был прав, и нет разницы между виной и невинностью? Он тяжело опустился на кровать, думая о тех недозволенных поездках в Йоркшир, о том, как он и Джин приезжали на разных поездах и уезжали разными, чтобы выглядеть ни в чем не повинными. Инглтон находился в 250 милях от Хайнхеда, там они были в безопасности, но он путал безопасность с честью. За годы и годы, конечно, всем все стало совершенно ясно, что такое английское захолустье, как не водовороты сплетен. Пусть Джин, блюдя приличия, все время пребывала в женском обществе, пусть они с Джин подчеркнуто никогда не гостили под одним кровом, однако знаменитый Конан Дойль, сочетавшийся браком в приходской церкви, разгуливал по холмам и долам вместе с другой женщиной. И еще Уоллер. За все это время он в блаженном самодовольстве ни разу не спросил себя, а как Уоллер смотрит на происходящее. Мам одобрила избранный образ действий, и этого было достаточно. А что думал Уоллер, значения не имело. Уоллер такой легкий и приятный человек, грубо прямолинейным никогда не был. Он вел себя так, будто неколебимо верил каждой предлагавшейся ему истории. Семья Леки была в давней дружбе с Дойлями. Мам всегда нравилась девочка Леки. Оллер никогда не говорил ничего сверхтребуемого простой вежливостью и простым благоразумием. Он не пробовал отвлечь Артура от удара клюшкой по мячу, высказав мнение, что Джин Леки очень хороша собой. Однако Оллер уж, конечно, сразу же разглядел подоплеку. Может быть, боже сохрани, он обсуждал ее с мам за спиной Артура. Нет, о таком он даже подумать не в силах. Но в любом случае Оллер увидел бы, Оллер знал бы. И, что было мучительней всего, понял Артур теперь, Уоллер мог смотреть на него с колоссальным самоудовлетворением. Пока они вместе стреляли куропаток и охотились с хорьками, он вспоминал шкалера, только что вернувшегося из Австрии, который смотрел на него, как на кукушонка в гнезде, такой тяжеловесно невежественный и, тем не менее, полный бешеных предположений и бешеной неловкости. А потом прошли годы, и Артур начал приезжать в Мейсон-Гилл ради нескольких украденных часов наедине с Джин. И вот теперь Оллер получил возможность безмолвно, без малейшего шепотка, благодаря чему, разумеется, только еще более смакующе и с еще большей надменностью, получил возможность осуществить свою нравственную месть. «Ты посмел смотреть на меня с неодобрением? Ты посмел думать, будто понимаешь жизнь? Ты посмел усомниться в чести своей матери? А теперь ты являешься сюда и используешь свою мать и меня и всю округу как камуфляж для свидания? Ты берешь двуколку с пони своей матери и проезжаешь мимо святого Освальда рядом со своей любовницей. Ты думаешь, в деревне ничего не замечали? Ты воображаешь, будто твой шафер страдает амнезией? Ты твердишь себе и другим, что твое поведение благородно? Нет, необходимо прекратить». Он уже слишком хорошо знал эту спираль, знал ее увлекающие вниз соблазны, а также и совершенно точно, куда она ведет — в литургию, отчаяние и отвращение к себе. Нет, он должен придерживаться только известных фактов.